Эпилог. «Девочка-осень, такая же золотая», — говорит он, и я медленно выдыхаю. Протягивает мне руку, медленно даю свою, сжимает мои пальцы, скрещивая наши вместе, ладонь к ладони, его горячие и мои холодные. «Замерзла?» «Нет, холодные руки». Говорят, у кого холодные руки, у того горячее сердце. «Кто говорит?» — спрашивает, не моргая. «Не знаю», — говорят. «Расскажи мне». «Что?» «Но я знаю, о чем он. Мы оба знаем, что я знаю». «Кто ты?» — заставляет усмехнуться. «Капец. Когда ты улыбаешься, у меня сердце взрывается». Я, кажется, знаю, как это. Потому что, когда улыбается он, мое разлетается на мелкие осколки. Кто я? Не знаю. Кофе по утрам. Чай. Без сахара. Пакетик не вытаскивать. Кофе? Кофе. Черный, без сахара. Черный, красный, белый, синий. Розовый? Он идет по кругу и меня ведет. Мы очень медленно кружимся. Сиреневый. Белый. Паста, картофель. Рис. Суши, мясо, гамбургер. Креветки. Я смеюсь, и он тоже. Стейк? Спрашиваю, улыбаясь. Капец. Улыбайся еще. Да, не прожаренный, с кровью. Кружит быстрее. И я забываю, что хромаю. На нас летят листья. Скорпионс? Квин? Да. Металлика? Да, психолог, да. Ты? Да. Блюз? Да. Джаз? Нет. Нет. Резко хватает за талию и, приподнимая, впечатывает в дерево. Улыбается, боже, надо запретить таким, как он, улыбаться. Это незаконно. Сколько девчонок порезали из-за него вены. Мне страшно стать одной из них, и мне страшно никогда ею не стать. Смотрит и испепеляет так, что я превращаюсь в тонкий пепел, летящий по осеннему ветру. Смотрит на мое лицо, на мои губы, на мою шею, ниже по ключицам, по груди, и мое дыхание рвет, как листву с деревьев. Снова мне в глаза своими убийственными глазами. Я скучал по твоим губам, психолог. Ты снимал это на видео? Серьезно? Серьезно. Я хотел, чтобы это осталось у меня навсегда, психолог. Поэтому я постоянно тебя записывал. Это не было твоим заданием? Нет, не было. Я просто стал повернутым на тебе идиотом. Ты будешь любить меня, Дима? Спросила очень серьезно и обняла меня за шею обеими руками. Она еще такая прозрачная, такая легкая, такая невесомая, и мне страшно, что она ускользнет. Страшно, что что-то может пойти не так и испортиться. Буду. Всю жизнь буду любить только тебя. Ты мне веришь? «Не верю», — подхватил ее на руки, глядя в светящиеся счастьем голубые глаза и чувствуя, как золотистые волосы щекочут мне щеку. За окном весна, расцветают деревья, и белые лепестки летят в стекло, как хлопья снега, напоминая те самые страшные дни, когда я думал, что разлагаюсь живьем и скоро уйду вместе с ней. Если проклятый снег не выпадет. Почему? Потому что скоро появится кто-то, кого ты будешь любить сильнее. И кто это? Кого я могу любить сильнее, чем мою девочку? Положила мне в руку непонятный серый снимок с какими-то выпуклостями, разводами и белым шумом, как в испорченном телевизоре. Что это? Твой подарок на день рождения. Не, ну это шарлатанство Смирнова. Я тебе, значит, целую песню с музыкой и стихами а ты мне какую-то странную картинку. Это не картинка. А что? Это фото. Сузи. Какое фото? Фото малыша. Вот видишь, это головка, это ручки, ножки, а это... Она тихо хихикает. У нас будет сын, Смирнов. Ты хотел девочку или мальчика? Она смеется, и глаза просто сияют. Меня застопорило, и я ни черта не мог понять. Сын у тебя родится скоро. Так что я тебе не верю. Его ты будешь любить больше, чем меня. Я усмехнулся и прижал ее к себе сильнее, закрывая глаза. Так не бывает. Чудеса ведь не случаются. Только в кино и сказках. Но она со мной, живая, горячая. Смеется мне в ухо и обнимает за шею тонкими руками. И там, где-то внутри ее тела, бьется мой ребенок. И он выжил, выжил вместе с ней. Я ведь не заслужил это счастье. Поднял к ней голову и прижался губами к шее. Тот снег, он был не настоящим. Пробормотал очень тихо. Я знаю. Открыл глаза и посмотрел ей в лицо. Улыбается и водит пальцем по моей щеке, как всегда, заставляя млеть от счастья. Только это ты ничего не знаешь. Для меня он был самым настоящим, самым снежным на свете. Ты сделал его для меня, ты подарил мне чудо. И ты решила отплатить? Подарить его и мне? Свободе навсегда возвращают долги. Ты уже почти 2 месяца, как Смирнова. Так что все твои долги остались в прошлой жизни, кроме самого главного — супружеского. Засмущалась. Ничего, маленькая. Родишь, и я тебя затрахую до потери пульса. Плакать у меня будешь от наслаждения. А пока что нежненько, аккуратно, как фарфоровую статуэтку. И так, что самому тронуть страшно. Ласкаю, и пальцы с судорогой сводят. Целую, и губы немеют. И страсть запредельная. Понимаю, что трогать нельзя, и все равно трогаю. Умираю и рождаюсь каждый день заново. Папа вчера звонил. Они нас пригласили на ужин. Я удивленно приподнял бровь, потому что наш последний разговор с папой закончился тем, что он пообещал утопить меня в ближайшей канаве. С тех пор прошло несколько месяцев, но я не думал, что что-то изменилось. Он хочет предложить тебе работу. Сказала вкрадчиво и снова провела пальчиком по моей щеке. Работа. Болезненный вопрос. Потому что сейчас, где я только не работал, чтобы снимать для нас квартиру и обеспечивать мою девочку. Но черт, еще никогда я не был более счастливым, чем в эти дни, когда приползал уставший, как псина, и после душа валился в постель, а она рядом. Так офигительно пахнет счастьем, что у меня виски ломит. И я готов пахать еще больше. Я готов разорваться нахрен, лишь бы у нее все было. Любая работа, любое дело. Мы с Пашкой свое открыли. Пока все зыбко, пока у самых истоков, но мы прорвемся. Даже так. Давай сходим. Может, папа поможет? Когда она просит, я не могу отказать. Я в воск превращаюсь. Я словно патока. И она лепит из меня все, что захочет. Только насчет помощи от папы большие сомнения берут. Давай сходим, вторю ей и покрываю поцелуями ее щеку. Меня ведет от ее тела, ведет от близости и от нежности. После смерти брата он изменился. Мама сказала, что он целыми днями не выходит из своего кабинета. Я думаю, мы можем пойти туда вместе. Свободен-младший месяц назад умер от передоза в своей квартире в центре города. После скандала мэр собрался уйти в отставку. Не скажу, что я скорбел о ее братце-ублюдке. Скорее считал, что карма Это такое дело. Всегда, сука, возвращается. Но к мэру сходим, если моя психолог просит. Я ей ни в чем не отказываю. Смирнов-младший родился летом, в самый жаркий день, 28 июля. И бог-свидетель, я научился ему молиться. Я научился просить и стоять на коленях, молиться, чтобы моя девочка справилась. И она молодец, такого богатыря родила. Мне его на руки отдали, а я сам реву, как дурак, и поверить не могу, что это правда, что грёбаному ублюдку Иуде выпало такое счастье. Держать своего сына на руках и сжимать руку любимой женщины. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Арина Андреева.